Глава 9. Придирайтесь. Сила радикальных критериев. Внутренний процесс нуждается во внешних критериях. Людвиг Витгенштейн. В работе под названием «Никаких да» или «Да, черт побери» или «Нет» Дерек Сайверс, постоянный участник конференции TED от английского Technology Entertainment Decision, технологии развлечения дизайн, описывает простую технику, чтобы стать более придирчивым в своем выборе. Смысл в том, чтобы подвергнуть решение тесту на предельность. Если мы чувствуем полное и безоговорочное желание сделать что-то, тогда мы говорим «да». Вот стиль Дерека. Иначе мы отказываемся от этого. Или, как мне однажды написали в Твиттере, если ответ неопределенно положительный, то он отрицательный. Это емкое описание основного принципа эссенциалиста. Дерек сам живет в соответствии с ним. Когда его не поразил ни один из кандидатов, с которыми он проводил собеседование, он отказал им всем. В конце концов, он нашел идеально подходящего человека. Когда он понял, что запланировал участие в нескольких конференциях, которые были ему не особо нужны, он решил просто остаться дома. Таким образом, он приобрел 12 дней, которые потратил с большей пользой. Когда он выбирал город для жизни, он рассматривал несколько мест, которые были довольно хороши – Сидней и Ванкувер, пока он не приехал в Нью-Йорк и не понял, что это самый лучший для него город. Подумайте о том, что происходит с вашим гардеробом, когда вы руководствуетесь широким критерием. Есть ли вероятность, что я надену это когда-нибудь? Ваш шкаф захламляется одеждой, которую вы редко носите. Но если мы спросим себя, нравится ли мне эта вещь абсолютно, то мы освободим на полках место для чего-то более полезного. То же самое можно сделать с любым выбором, большим или малым, значимым или тривиальным, в любой области нашей жизни. Правило 90%. Недавно мне с коллегой пришлось отбирать 24 человека из 100, которые подали заявление на наш тренинг. Для начала мы определили минимальный набор критериев, таких как «может посещать все занятия». Затем мы составили список идеальных условий, например, «готов изменить свою жизнь». Используя их, мы расположили кандидатов по шкале от 1 до 10. Мы, разумеется, решили взять тех, у кого было 9 и 10. Всех, у кого было меньше 7, мы вычеркнули. Теперь перед нами стояла неочевидная задача оценки промежуточных кандидатов с баллами 7 и 8. Некоторое время я пытался понять, какие из них были достаточно хороши, а потом подумал, если что-то или кто-то почти хорошо, то нужно это отбросить. Это решение стало облегчением для меня. Правило 90% можно применять в случае любого выбора или дилеммы. Когда вы оцениваете какой-то вариант, подумайте о самом важном критерии и оцените его по шкале от 0 до 100. Если определенный вариант получит оценку ниже 90, отбросьте его. Это поможет вам избежать нерешительности при выборе альтернатив с оценками от 60 до 70. Прикиньте, как бы вы себя чувствовали, получив оценку 65% за какой-нибудь тест. Так почему же вы можете осознанно выбрать вариант такого уровня, делая важный выбор? Развитие именно этой способности эссенциалиста требует от нас жесткости в признании реальности уступок. Применение такого критерия заставляет поступаться чем-либо. Иногда вам придется отказываться от хорошей возможности и верить в то, что скоро появится прекрасная возможность. Когда-то так оно и будет, когда-то нет. Смысл в том, что такой критерий заставляет вас выбирать идеальные возможности, а не позволять другим людям или Вселенной делать это за вас. Как и любая из способностей эссенциалиста, она заставляет выбирать сознательно, а не по умолчанию. Преимущество такого сверхпридирчивого подхода к принятию решений во всех областях жизни очевидны. Если наши критерии выбора очень широки, мы вынуждены рассматривать слишком много вариантов. Что важнее, присваивание численных значений альтернативам заставляет нас делать выбор осознанно, логически, рационально, а не импульсивно и эмоционально. Да, нужно быть строгим к себе, чтобы применять узкие критерии, но отказ от этого может дорого обойтись. Неэссенциалист использует неявные или невысказанные критерии во время принятия решений в профессиональной или частной жизни. Так, например, раздумывая, каким проектом заняться на работе, неэссенциалист может руководствоваться следующим неявным критерием. Если менеджер попросит меня сделать это, то я сделаю. Или даже шире, если кто-то попросит меня, то я попытаюсь это выполнить. В эру социальных сетей, когда мы знаем о том, чего хотят другие, такой критерий становится тяжкой ношей, увеличивая количество работы, которую неэссенциалист должен сделать. Одна команда руководителей, с которой я работал, выделила три критерия для определения, каким именно проектом заниматься. Но со временем они стали лояльнее, и портфель проектов компании выглядел так, будто единственным критерием была просьба клиента. В результате боевой дух компании понизился, и не только из-за перегруженности работой. Это происходило и потому, что ни один из проектов не оправдывал себя, и все они казались бессмысленными. Хуже того, компания начала с трудом позиционировать себя на рынке, ведь теперь они уже не занимали узкую и прибыльную нишу, а работали на всем пространстве. Только определив радикальные критерии, они смогли избавиться от проектов с оценками 70 и 80, на которые уходили время и ресурсы, и сосредоточиться на самой интересной работе, которая лучше всего подчеркивала их положение на рынке. Более того, эта система вдохновила сотрудников на то, чтобы выбирать те проекты, в которые они могут внести наиболее весомый вклад, и они получили право голоса там, где раньше им приходилось снисходительно принимать капризные решения менеджмента. Я случайно стал свидетелем того, как самый тихий и младший член команды спорит с главным руководителем. Она просто сказала, нужно ли обращать на это внимание, учитывая наши приоритеты. Этого не могло случиться, если бы не было явных и строгих критериев. Определив явные строгие критерии, мы получаем инструмент, помогающий определять важное и отбрасывать остальное. Строгие, явные и правильные критерии. Марк Адамс, управляющий директор Витсоя, провел последние 28 лет, систематически используя строгие критерии в своей работе. Витсоя производит мебель. Мебельная промышленность отличается большим разнообразием производимой продукции. Каждый сезон появляется огромное количество новых цветов и стилей. Но Витсоя год из года производит только один товар – универсальную систему полок 606. Почему? Потому что у Витсоя очень строгие стандарты, и это единственный товар, который им соответствует. Система 606 – является воплощением эссенциалистской этики «меньше, но лучше», которую мы обсуждали в первой главе и которую защищал Дитер Рамс. Вряд ли можно считать совпадением, что именно Дитер разработал универсальную систему полок 606. Но подход Витсоя к найму персонала еще более избирателен. В самом начале компания решила, что нехватка людей лучше, чем неправильные люди – поэтому поиск нового сотрудника представлял собой жесткий процесс систематического отбора. Сначала они проводили собеседование по телефону. это делалось осознанно, чтобы избавиться от визуальных предрассудков, формируя первое впечатление. Кроме того, они хотели услышать, как потенциальный сотрудник общается по телефону и достаточно ли он организован, чтобы найти тихое место в любое время. Многие отсеивались уже на этой стадии, чем экономили время. Затем собеседование с кандидатом проводили несколько человек из всей компании. Если кандидат проходил эти интервью, его приглашали поработать один день с командой. Затем руководство отправляло всем сотрудникам вопросник, чтобы узнать их мнение о кандидате. Но вместо обычных вопросов они спрашивали, полюбит ли он работать здесь, или понравится ли вам, что он станет работать с вами. На этом этапе не делалось никакого предложения, чтобы обе стороны могли чувствовать себя максимально свободно. Если все совпадало, то кандидат проходил финальное собеседование и получал предложение о работе. Если уверенность не была полной, то он получал отказ. Однажды у них был кандидат, который хотел получить работу в команде установки полок. Это важная роль, ведь установщики являются лицом товара и компании. Кандидат демонстрировал хорошие навыки при установке систем полок. Но во время разговора с командой Марк выяснил одну деталь. В конце рабочего дня, когда они укладывали инструменты, кандидат просто кинул инструменты в ящик и закрыл крышку. Вам или мне это могло бы показаться недостойной внимания мелочью, которая не перечеркивает целый день безупречной работы. Но для команды это означало безответственность, которая не соответствовала их видению идеального сотрудника. Марк выслушал и согласился. Затем он вежливо сказал кандидату, что тот не вполне соответствует Витсое, потому что для Марка и его команды, если не очевидно, что это «да», то очевидно, что это «нет». В таком процессе отбора кандидатов применяется не только интуитивная реакция. То, что выглядит решением, сделанным по воле мимолетного желания, на самом деле является результатом строгого и последовательного метода, который позволяет выяснить, что именно работает. Так, например, Витсое поняли, что существует высокая корреляция между тем, насколько кто-то любил в детстве играть в Лего, и насколько хорошо он вписывается в культуру компании. Такой результат взят не с потолка. Компания пробовала разные способы годами, некоторые подошли, другие нет. Эта команда также использует явный набор критериев для оценки. Главный критерий звучит так. Впишется ли этот человек естественным образом? Поэтому их процесс отбора включает в себя несколько собеседований. Поэтому они используют однодневный испытательный срок. Поэтому они рассылают вопросник. Как настоящие эссенциалисты, они пытаются собрать релевантную информацию, чтобы принять расчетливое и осознанное решение. А Аарон Леви, руководитель компании Box, использует похожие критерии. Он просто спрашивает себя, хотел бы он работать с этим человеком ежедневно. Один из способов, как я могу это понять, представить, мог бы кандидат быть одним из основателей нашей команды. Если ответ «да», то он знает, что нашел подходящего сотрудника. Возможность стучит в дверь. Быть придирчивым по отношению к проходящим мимо альтернативам – это одно, но гораздо сложнее также обходиться с возможностями, которые сами идут в руки. Мы получаем предложение о работе, которого не ожидали. Появляется сторонний проект, не имеющий отношения к нашему основному занятию, но который может принести легкие деньги. Кто-то просит нас помочь с тем, чем мы любим заниматься, но за бесплатно. Что же мы станем делать? В таких ситуациях страх что-то упустить набирает полную силу. Как же отказаться от предложения, которое само идет к нам в руки? Оно не обязательно пригодится, но сейчас его слишком легко получить, поэтому мы рассматриваем этот вариант. Но если мы согласимся просто потому, что это очень легкая добыча, то рискуем более значимым предложением, которое может появиться позже. С такой ситуацией столкнулась Нэнси Дюарт во время создания агентства графического дизайна. Когда компания получала работу, то деньги были повсюду. Она бралась за разработку корпоративного стиля, веб-дизайна, создание презентаций. Очень скоро она стала похожа на любое другое дизайнерское агентство. Тогда Нэнси решила применять более строгие критерии. Она подумала, что же они могут делать, чтобы отличаться от остальных. Совместно с коллегами они решили, что настоящим шансом является то, чем больше никто не хочет заниматься – дизайн презентаций. Они увидели способ реабилитировать ту работу, от которой все отказывались. Они хотели использовать свои знания и способности, чтобы стать самой лучшей компанией мира в области презентаций. Чтобы достичь этого, им необходимо было отказаться от всего остального, даже в экономически сложные времена, даже когда им предлагали хорошо оплачиваемую работу. Это являлось ценой, которую нужно было заплатить. Нэнси сказала мне, что это самое правильное решение из всех, что она когда-либо принимала. Такие действия позволили ее агентству стать настолько уважаемым, что к ним обратился за помощью известный политик Альберт Гор, когда ему было нужно создать презентацию. Они взялись за работу и сделали презентацию для знаменитого документального фильма об изменении климата «Неудобная правда». Это всего лишь один из многих примеров. И на данный момент главная специализация компании уже хорошо известна. Вот простой систематический процесс, который вы можете использовать для применения избирательных критериев к встречающимся возможностям. Во-первых, запишите альтернативу. Во-вторых, составьте список из трех минимальных критериев, которым она должна удовлетворять, в порядке убывания их важности. В-третьих, сделайте список из трех оптимальных критериев в порядке убывания важности. По определению, если возможность не удовлетворяет первым трем критериям, то ответ сразу отрицательный. Если она не удовлетворяет двум из трех оптимальных критериев, ответ тоже нет. Лучшая пицца в Бруклине. Применение узких критериев к важным вопросам жизни позволяет лучше использовать сложный поисковый механизм нашего мозга. Считайте, что это как разница между двумя запросами «хороший ресторан в Нью-Йорке» и «лучшая пицца в Бруклине». Если мы будем думать и искать хороший шанс для карьеры, то мозг выдаст множество страниц, которые надо будет просмотреть. Почему же вместо этого не задаться тремя более узкими вопросами? Чем мне больше всего нравится заниматься? Где мой талант раскроется лучше всего? И в чем больше всего нуждается мир? Разумеется, поисковая выдача будет содержать гораздо меньше страниц. Нам не нужен избыток хороших вещей, которые мы можем сделать. Мы ищем всего лишь одну, в которой достигнем высшей точки реализации своих способностей. Энрик Сала является примером того, кто использовал подобный принцип в своей жизни. В начале своего профессионального пути Энрик был профессором в престижном институте океанографии Скрипса в Калифорнии. Но он не мог избавиться от чувства, что эта карьера всего лишь близка к той, которая ему действительно нравится. Он ушел из института на работу в National Geographic. Там он добился успеха и получил интересную возможность поработать в Вашингтоне, которая опять не полностью совпадала с его желаниями. Как часто происходит с амбициозными людьми, ранний успех затуманил четкое видение целей. С тех пор, как он посмотрел фильм о путешествии Жака Ива Кусто на борту «Калипсо», он мечтал о том, чтобы плавать под водой самых красивых океанов. И через пару лет Энрик получил великолепный шанс. Ему предложили стать штатным исследователем National Geographic. При этом он мог бы проводить много времени, погружаясь под воду в самых удаленных уголках планеты, сохраняя при этом позиции в науке и влияя на глобальную политику. Ценой работы его мечты был отказ от большого количества хороших и даже очень хороших параллельных альтернатив и ожидание той самой, которая ему больше всего подойдет. И оно того стоило. Энрик – относительно редкий пример человека, который занимается на работе тем, что по-настоящему любит, использует свой талант и служит важным мировым потребностям. Его главная цель – создание эквивалента национальных парков для защиты последних нетронутых мест в океане. По-настоящему достойное занятие для эссенциалиста. Устраняйте. Как нам избавиться от тривиального большинства? Вспомните метафору шкафа, которую мы использовали ранее. К этой части аудиокниги вы уже разобрались со всем содержимым полок. Вы разделили всю одежду на две части: нужно сохранить и, наверное, пора выбросить. Но готовы ли вы на самом деле положить все, что, наверное, пора выбросить, в пакет для мусора? Иначе говоря, недостаточно просто определить, какие дела и занятия не вносят максимально возможный вклад в вашу жизнь. От них необходимо активно избавляться. Второй раздел продемонстрирует вам, как убрать из своей жизни все, что не имеет решающего значения, чтобы вы могли сосредоточиться на жизненно важном. Помимо этого, вы научитесь, как сделать это так, чтобы заслужить больше уважения со стороны коллег, начальства, клиентов и конкурентов. Избавиться от старой одежды нелегко. Существует мучительное нежелание и страх, а что, если пригодится, и сожаление о том, что придется выбросить такой пиджак с широкими плечами и острыми лацканами. Это нормально. Исследования показывают, что мы ценим те вещи, которыми уже обладаем, гораздо выше их истинного достоинства, и нам тяжелее отказываться от них. Если вы не готовы расстаться с метафорическим пиджаком, задайте себе вопрос: если бы у меня его уже не было, за сколько я был бы готов его купить? Или применительно к делам: если бы у меня не было этой возможности, что бы я мог сделать, чтобы ее получить? Разумеется, найти в себе силы, чтобы говорить «нет» альтернативам, часто очень хорошим, касающимся вашей работы и частной жизни, бесконечно сложнее, чем выбросить старую одежду. Но их необходимо найти, потому что каждый раз, когда вы не можете отказаться от чего-то незначительного, вы на самом деле отказываетесь от выбора. Так что после анализа всех вариантов вы не должны спрашивать, с чем, исходя из своего списка приоритетов, я должен согласиться. Вместо этого вопрос звучит так: от чего я должен отказаться? Именно он выявит ваши основные приоритеты. Именно он поможет определить путь для вашей команды. Этот вопрос укажет на ваши главные цели и поможет внести больший вклад не только в их достижения, но и в миссию вашей компании. Благодаря ему вы достигнете редкой и прекрасной ясности, необходимой для прорыва в профессиональной и личной сфере.